Моя весна в тебе, от Иеремия. Я держу на ладонях весну, реки, горы, леса и моря. Я творю на земле весну для каждого и для тебя. На просторах полей тает снег, перелетные птицы вернулись домой, и встает над землей нежно-розовый свет. Пусть будет рассвет твой. В каждом семечке маленькой капельки жизни, с каждым днем пробуждаясь от сна, пробиваясь сквозь плотность земли, прорастая, восходит весна. Мной исходит из самых глубин бытия изначальный, единый, прозрачный поток. И в сердца, где я прежде посею любовь, я вхожу, и рождается Бог.